В нашей сегодняшней беседе мы видим, как Иисус продолжает учить в храме. Его ответ только что заставил замолчать религиозных лидеров, фарисеев и саддукеев. Лука говорит, что они уже не смели спрашивать его ни о чем. Иисус воспользовался их присутствием, чтобы развеять их превратные понятия о нем самом. С этой целью он задает им вопрос. Как говорят, что Христос, Мессия, есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге Псалмов, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Чей он сын? Евангелие от Луки, 20 глава, 41 по 47 стих. Марк в своем Евангелии передает этот же вопрос Иисуса в следующих словах. «Как говорят книжники, что Христос, Мессия, есть сын Давидов?» Сыном Давидовым в Писании назывался Мессия. Это был его титул. И толпа часто называла Иисуса этим именем, куда бы он ни приходил. И называли его так потому, что он по своему рождению происходил от линии царя Давида, родословной линии, обещанного Богом Мессии. Таким образом, то, что говорит здесь Иисус, отнюдь не является отрицанием того факта, что он сын Давидов. Однако, он не только сын Давидов, он некто гораздо более этого. Он — Господь Давида, что подтверждается приведенным отрывком из Писания. Иисус также говорит, что термин «сын Давидов» не может отразить во всей полноте ни его, Иисуса, сущности, ни цели его пришествия. Иисус не пришел на землю как победоносный герой, которого ожидал Израиль. Он Господь. Он пришел не для того, чтобы установить на земле свое царство, а для того, чтобы привести людей к Богу и принести Бога людям. И он цитирует Псалом 109, где сам Господь Бог подтверждает это. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Если Давид сказал это по вдохновению Святого Духа, как говорит Марк, он, Давид, также признает, что Мессия, Христос, есть Господь. Иисус обратил на этот факт особое внимание ради тех религиозных лидеров, которые отрицали его божественность, а также ради того, чтобы слушавшие его люди смогли понять, кто он есть в действительности, Сын Божий и Спаситель от власти греха. Две лепты вдовы, 21 глава, с 1 по 4 стих. После того, как в накаленной атмосфере дискуссий с религиозными лидерами Иисус осудил их лицемерие в словах и делах, он отошел в сторонку и сел напротив сокровищницы. Там стояли ящики для сбора пожертвований на храм и на помощь бедным. Иисус сидел и наблюдал, как люди приносили свои пожертвования. «Многие богатые клали много» — Марка 12:41. К сокровищнице подошла одна бедная вдова и положила туда две лепты. Иисус подозвал к себе учеников и сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те клали от избытка своего, положили в дар Господу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Иисус преподал здесь своим ученикам и всем остальным, слушавшим его, наглядный урок. Те, которые жертвовали много, делали это без ущерба для своего образа жизни, не пожертвовав при этом ничем, говорит Иисус. Очень часто они делали это из чувства обязанности, что они должны помогать бедным при своем изобилии. Бедная вдова, с другой стороны, пожертвовала для Господа все, что имела. У нее было совсем иное отношение и иные побуждения отдать Господу все до тех пор, пока не останется ничего, что можно было бы еще дать. Но она пожертвовала для Господа и его дела добровольно и охотно. Значение имеет не размер пожертвования, говорит Господь, а то, чего это пожертвование стоит человеку. Выдерживаем ли мы с вами сравнение с этой вдовой? Не охватывает ли нас порой стыд от того, как мало мы жертвуем для Господа? Надвигающиеся события. Разрушение храма. Луки 21, 5, 6. В 21 главе Евангелия от Луки мы приступаем к изучению пророчества Иисуса, данного им ученикам на горе Елеонской. Иисус приоткрыл пред ними завесу будущего, показав события, которым надлежало вскоре случиться. Он сделал это в ответ на восклицание одного из учеников относительно храма. «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Они хотели обратить его внимание на архитектурное величие и совершенство храма. Ответ Иисуса на эти слова был поистине ошеломляющим и неожиданным. Он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы видите здесь, не останется камня на камне». Он воспользовался этим разговором, чтобы открыть им, что постигнет в будущем этот храм, которым они так восторгались. И мы знаем из истории, что в 70-м году новой эры Иерусалим был действительно разрушен Римской империей, посланный с тем, чтобы подавить восстание еврейского народа против власти Рима. Слова Иисуса сбылись, и от всего храма осталась цела только одна вертикальная стена. Знамение последних дней. 21 глава, с 3 по 6 стих. Слова Иисуса о разрушении храма возбудили в умах учеников многочисленные вопросы. Марк говорит, что Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, все четверо, обратились к Иисусу, каждый со своим индивидуальным вопросом. В Евангелии от Матфея говорится: «Ученики наедине спросили его: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?“» Матфея 23, 3. Иисус не ответил на их вопрос немедленно. Сначала он предостерег их о приходе лжехристов. «Многие придут под именем моим, говорят, что это я» — Луки 21, 8. «И многих прельстят» — Марка 13, 6. И добавляет: «И это время близко». Иными словами, когда в мире появится особенно много лжепророков и самозванцев, выдающих себя за Христа, это будет признак того, что время конца приблизилось. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение», — предостерегает их Иисус. То, что говорит здесь Иисус, снова и снова подтверждается в других местах в Писании, особенно в посланиях апостолов. Апостол Павел во многом повторяет Иисуса: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, дабы увлечь учеников за собою». Деяния апостолов 20:29. Иисус далее говорит, что в мире повсюду будут происходить войны и слухи о войнах, народы поднимутся один против другого. Эти события будут сопровождаться великими знамениями в природе, такими как землетрясения, голод, нашествие саранчи и другими страшными стихийными бедствиями и знамениями с неба. «Не ужасайтесь, — говорит им Иисус, — ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Это начало болезни, — говорит Иисус. Все это произойдет прежде, чем Иисус вернется, и эти события отметят собою начало кончины времен для Израиля. Одной из войн тех дней будет великая и страшная битва при Армагеддоне. Все эти события необходимы для исполнения Божьего плана, который предусматривает искупление его народа Израиля и совершение суда над беззаконниками. Не ужасайтесь. Это слова, обращенные к верующим во Христа. Не страшитесь всего этого, но верьте в Бога и Христа Мессию, который любит вас и сохранит свой народ и даст ему жизнь вечную.